Кларисинка. Глава первая. 12 декабря 1747 года. Моя жизнь связана с чередой невероятных событий, которые начали происходить в то время, когда я еще не был знаком с главными действующими лицами моего рассказа и даже не подозревал об их существовании. Вероятно, старикам свойственно оглядываться назад, и собственное прошлое им куда интереснее, а воспоминания о былом куда милее всего того, что нынче проходит перед их глазами и что представляет несомненный интерес для большинства их сограждан. Если это наблюдение справедливо в общем случае, то в моем оно справедливо тем паче. И если я хочу поведать загадочную историю бедной Люси, мне придется начать издалека». Несмотря на то, что я сперва познакомился с нею и только потом узнал историю ее семьи, мне также придется для большей ясности повествования расположить события в их истинной последовательности, а не в той, в какой они открывались мне самому. В северо-восточной части Ланкашира, в местности, именуемой Болинской впадиной, по соседству с областью Крейвен, стоит старинный замок, фамильное гнездо рода Старки. Он представляет собой довольно несуразное строение, в центре которого торчит массивная серая башня «Донжон». Я предполагаю, что во время она, пока шотландцы совершали свои разорительные набеги, продвигаясь на юг до этих самых мест, башня как раз и служила всем Старки единственным домом, и что только с воцарением Стюартов – когда над имуществом местных лордов перестала нависать ежечасная опасность, тогдашние хозяева пристроили по периметру нижней части донжона двухэтажное здание. Со стороны южного склона к дому примыкает большой сад, разбитый уже при мне. Но когда я впервые попал сюда, единственным клочком ухоженной земли был огород при ферме. Из окон гостиной нам случалось видеть лесных оленей. Не будь животные так пугливы, могли бы ощипывать ветки прямо под окнами. Усадьба Старки стоит на высоком выступе, который наподобие полуострова выдается вперед из линии крутых холмов, обрамляющих Болинскую впадину. Холмы здесь каменистые, с лысыми вершинами. Внизу они одеты в густое мелколесье и утопают в зеленых коврах папоротника, над которыми тут и там высятся серые от древности деревья исполины, воздевающие к небу, словно в немом проклятии, свои жуткие белесые ветви. Деревья эти, как мне сказывали, дошли до нас с эпохи гептархии, когда все склоны были покрыты лесом и уже в те стародавние времена считались местной достопримечательностью. Примечание. Гептархия, в переводе с греческого «семицарствие», период в древней истории Англии, начавшийся около 500 года с образования англосаксонских государств и завершившийся в 850 году их объединением в единое королевство. Конец примечания. Стоит ли удивляться тому, что их беззащитные верхушки не обрастают листвой, а мертвая кора от дряхлости высохла и отслоилась? Неподалеку от господского дома располагались невзрачные хижины или коттеджи, построенные, вероятно, в одно время с донжоном для тех, кто искал защиты у лендлорда, вверяя ему свою, а заодно и своей семьи, и своей домашней скотины и птицы, жизнь и судьбу. За минувшие века некоторые из коттеджей почти полностью разрушились, а между тем их диковинная конструкция достойна отдельного упоминания. Ее основой служили пары крепких столбов, изогнутых навстречу друг другу. Нижним концом столбы были врыты в землю, а верхним скреплены между собой, образуя ряд арок, так что все сооружение напоминало по форме огромную цыганскую кибитку. Стены складывали из чего попало. Глина, камни, прутья, мусор, известь – все шло в дело, лишь бы как-нибудь заслониться от непогоды. В центре примитивного строения помещался открытый очаг. Никакой трубы не было в помине, дым выходил через отверстие в крыше. Словом, более убогого жилища не сыскать ни в шотландских горах, ни в ирландском захолустье. В начале нынешнего века владельцем усадьбы был мистер Патрик Бирн Старки. Его род хранил фанатичную приверженность римско-католической церкви, и брак с протестантами почитался грехом, даже если жених или невеста согласились бы перейти в папскую веру. Отец мистера Патрика Старки принял участие в ирландской кампании Якова II, в результате которой английский монарх потерпел сокрушительное поражение, а Старки влюбился в красавицу-ирландку, некую Бирн, такую же поборницу истинной веры и стюартов, как и он сам. Ему пришлось спасаться во Франции, но он вскоре вернулся в Ирландию, женился на ней и увез ее в Сен-Жермен ко двору изгнанного короля». Однако легкомысленные повесы из окружения Якова стали позволять себе вольности в отношении его прекрасной жены. Он не стерпел и уехал с нею в Антверпен, а оттуда еще через несколько лет, без лишнего шума, возвратился в свое ланкаширское имение. Добрые соседи замолвили за него словечко перед новой властью, и его якобитство сошло ему с рук. В душе он остался ревностным католиком, апологетом стюартов и божественного права королей. Однако, если сам он под влиянием своих религиозных воззрений вел жизнь полуаскета, то поведение его компатриотов в Сен-Жермене оставляло желать много лучшего, на взгляд строгого моралиста. И, храня в душе верность тому, кого более не мог почитать, Старки постепенно проникся уважением к честности и добродетели того, кого всегда считал узурпатором. С таким прошлым и такими взглядами о новой карьере нечего было и думать. Правительство короля Вильгельма не нуждалось в нем. И так он вернулся, растратив свои иллюзии и свое состояние, в отчий дом, который пришел в страшный упадок за все то время, покуда хозяин примерял на себя роли придворного солдата и политического эмигранта. Дорога через Боленскую впадину представляла собою, по сути, тележную колею. На ближних подступах к замку их путь лежал через пашню и сильно запущенный оленей парк. Мадам, как звали миссис Старки, деревенские жители, ехала верхом позади мужа, держась изящной ручкой за его кожаный ремень. Их маленький сын, будущий сквайр Патрик Бирн Старки, сидел на пони под неусыпным приглядом шагавшего рядом слуги. Следом за ними, опираясь на телегу с поклажей, энергичной и твердой походкой шла немолодая женщина, а на вершине горы из сундуков и прочего скарба, бесстрашно балансируя всякий раз, когда телега подпрыгивала и кренилась на разбитой осенней колее, восседала девушка несказанной красоты. Ее голову и плечи покрывала черная кружевная накидка, сделанная, вероятно, в Антверпене, но больше похожая на испанскую мантилью, что придавало ее облику экзотический оттенок. Недаром старик-крестьянин, много лет спустя описавший мне прибытие семейства Старки в свои пенаты, говорил, что местный люд принял ее за чужестранку. Завершали процессию господские собаки с мальчиком-псарем. Господа ехали молча, без улыбки оглядывая людей, сбежавших поклониться настоящему сквайру, которого все заждались, а люди смотрели на вновь прибывших, как на невидаль, робея от звука иностранных слов, коими те по необходимости изредка обменивались. Одного молодого ротозея сквайр позвал с собой помочь с разгрузкой, и парень сопроводил их в усадьбе. Дальнейшее нам известно из его рассказа. Едва леди спустилась с лошади, к ней подошла та женщина, о которой я упомянул, та, что, в отличие от других, проделала весь путь на своих ногах. Она подхватила мадам Старки на руки, леди была маленькая и хрупкая, и перенесла через порог в мужнин дом. При этом женщина торжественно и с большим чувством произносила какое-то чудное благословение. Сквайр не вмешивался, только сдержанно улыбался. Но, услышав слова благословения, снял украшенную перьями шляпу и склонил голову. Девушка в черной мантилье тотчас прошла в темный холл и поцеловала госпоже руку. Это все, что парень сумел поведать своим землякам, обступившим его по возвращении. Крестьяне жадно ловили каждую подробность и допытывались, сколько ему перепало от сквайра за труды. По моим сведениям, сквайр застал свой дом в самом плачевном состоянии. И хотя массивные серые стены были все еще крепки, внутренние покои годами использовались для разных хозяйственных нужд. Большая гостиная превратилась в амбар, парадный зал, украшенный дорогими шпалерами, в склад шерсти и так далее. Но мало-помалу дом привели в порядок. За неимением денег на новую обстановку Сквайр и его жена сумели наилучшим образом распорядиться старой, проявив изрядный талант. Сквайр недурно владел плотницким ремеслом, а леди одухотворяла изысканной красотой все, к чему бы ни прикасалась. К тому же они привезли с континента множество редких вещей, редких для той части Англии, резные украшения, изумительное распятие и картины. Немаловажное то, что в Боленской впадине леса было предостаточно, и огонь в огромных каминах, которые истари топили бревнами, весело плясал в полутемных комнатах древнего замка, повсюду создавая атмосферу домашнего уюта. К чему я рассказываю все это? Ведь мне, в сущности, нет никакого дела до Сквайра и мадам Старки. И все же я медлю, отвлекаюсь на них, словно оттягиваю минуту, когда пора будет перейти к тем людям, чья судьба так причудливо связана с моей. Напомню вам, что мадам родилась в Ирландии, и та женщина, которая на руках внесла ее в ланкаширский дом ее мужа, когда-то была ее няней. За вычетом короткого периода замужества Бриджит Фицджеральд не покидала свою воспитанницу. Семейная жизнь у нее не сложилась. Муж ее родовитый, не чета ей самой, умер, не оставив ей даже той малости, какой она располагала до брака. У нее была дочь, та самая юная красавица, что въехала в усадьбу Старки на горе из господских пожитков. Когда Бриджит Фицджеральд овдовела, мадам Старки вновь приняла ее к себе в услужение. С тех пор Бриджит с дочкой повсюду следовала за госпожой и в Сен-Жермен, и в Антверпен, и вот теперь в ее ланкаширский дом. Сразу по прибытии Сквайр поселил Бриджит в одном из близлежащих коттеджей и сам принялся обустраивать его едва ли не с большим рвением, чем собственный дом, хотя коттедж служил ей жилищем скорее номинально. Она почти все время проводила в доме своей воспитанницы. Впрочем, от одного дома до другого, если идти через лес напрямик, было рукой подать. Ее дочь Мэри сновала туда-сюда, когда ей заблагорассудится. Мадам была привязана к ним обеим, и они имели большое влияние на нее, а через нее и на ее супруга. Бриджит и Мэри ни в чем не знали отказа. Окрестные жители относились к ним скорее хорошо, чем плохо, несмотря на буйный нрав. Мать и дочь были отзывчивы и немелочны. Однако домашние слуги смотрели на них с опаской, понимая, что они негласно распоряжаются всем и вся в усадьбе. Сквайр совершенно утратил интерес к мирским делам. Мадам была слишком мягка, уступчива и добросердечна. Супруги нежно любили друг друга и своего маленького сына, но старались не обременять себя решением насущных вопросов, и вследствие этого Бриджит обрела поистине деспотическую власть. Но если все прочие безропотно подчинились ее искусству власти и приказанию волшебству, то ее собственная дочь нередко бунтовала. Примечание: искусство власти и приказание волшебству – аллюзия на Байрона. Он знал искусство власти, что толпой всегда владеет робкой и слепой. Постиг он приказание волшебство, что верностью спаяло их, реши. «Величие мысли, магия души. Корсар, песнь первая, строфа восьмая». Перевод Шенгели. Конец примечания. Они с матерью были слеплены из одного теста. Ни та, ни другая не желала уступить. Между ними постоянно вспыхивали бурные ссоры, сменявшиеся столь же бурными примирениями. Иной раз обе доходили в своем неистовстве до того, что готовы были схватиться за нож. В другое же время каждая, в особенности Бриджит, не раздумывая, отдала бы за другую свою жизнь. Навряд ли Мэри понимала, насколько сильна и глубока любовь матери, иначе не поддалась бы крамольной мысли, что дома ей все постыло, и не стала бы умолять госпожу подыскать ей место горничной на европейском континенте, столь памятном ее сердцу по счастливейшим отроческим годам. Как это свойственно молодости, она думала, что жизнь будет длиться вечно, и ничего страшного нет в том, чтобы побыть года два или три вдали от матери, у которой не было ни единой родной души на свете, кроме нее. Бриджит смотрела на это иначе, но из гордости ничем не выдала своих чувств. «Если дочке угодно оставить ее, что ж, пусть едет», — говорят, Бриджит за 2 месяца состарилась лет на 10. Она вбила себе в голову, будто бы Мэри мечтает уехать подальше от нее. А Мэри просто хотелось на время упорхнуть в другие края, переменить обстановку, и она была бы рада, если бы мать поехала с ней. Более того, когда мадам нашла такие ей место за границей у одной знатной дамы и подошел день расставания, Мэри бросилась матери на шею и, обливаясь слезами, заявила, что не оставит ее. Бриджит сама разомкнула дочкины руки и с непроницаемым лицом, не проронив ни единой слезы, велела ей не отступать от данного слова и идти своей дорогой в большой мир. И Мэри уехала, горько рыдая и непрестанно оглядываясь назад. Бриджит стояла недвижимая, как изваяние, как сама смерть. Казалось, она разучилась дышать и никогда не смежит каменных век. Потом она вернулась в свой коттедж, заперла изнутри дверь и придвинула к ней тяжелую дубовую скамью с высокой спинкой и вместительным сундуком под сиденьем. Она села и застыла в оцепенении. Невидящими глазами смотрела на серый пепел в потухшем очаге, не внемля ласковым речам своей госпожи, умолявшей впустить ее и позволить ей утешить свою бедную старую няню. Ко всему безучастная, не в силах пошевелиться, Бриджит просидела более 20 часов кряду, пока мадам не явилась к ней в третий раз по заснеженной тропинке, что вела в коттедж из господского дома, и не принесла с собой щенка Спаниеля, Мэриного любимца, который ночь напролет скулил и плакал и тыкался во все углы в поисках своей пропавшей хозяйки. Об этом мадам со слезами на глазах поведала через запертую дверь. Она не могла не плакать при виде душераздирающей картины материнского горя, столь несокрушимого, неизбывного, неподвластного бегу дней. Несчастный щенок у нее на руках, дрожа от холода, снова завел свою жалобную песню. И в груди у Бриджит что-то дрогнуло. Она впервые слабо шевельнулась и прислушалась. Вот опять тот же тоненький, протяжный вой. Она сразу догадалась, что это плач по ее дочери, и ее сердце, не раскрывшееся навстречу обожаемой воспитаннице и госпоже, отворилось навстречу бессловесному существу, которое успело полюбить ее Мэри. Бриджит отперла дверь и забрала у мадам щенка. Мадам вошла к ней, поцеловала и приласкала свою убитую горем нянюшку, хотя та была по-прежнему безучастна и к ней, и ко всему на свете. Отослав сына, мастера Патрика, назад в усадьбу, где, как она знала, его и без нее согреют и накормят, добрейшая леди осталась со своей старой няней до утра. Наутро Сквайр доставил в коттедж великолепную иностранную картину «Образ Богоматери Святого Сердца», если воспользоваться папистским названием, изображение Божьей Матери с вонзенными в сердце стрелами. Каждая стрела символизирует одну из ее великих скорбей. Картина эта висела в коттедже Бриджит, когда я впервые наведался туда. Теперь она у меня. Шли годы. Мэри все не возвращалась из своей заграницы. Бриджит, прежде такая деятельная, ни в чем не знавшая удержу, присмирела и ушла в себя. Но к маленькому спаниелю Миньону она сильно привязалась и постоянно говорила с ним, я сам слышал, хотя в разговор с людьми вступала неохотно. Сквайр и мадам всячески проявляли заботу о ней, оно и понятно. Бриджит всегда служила им верой и правдой. Мэри исправно писала матери и, по всей вероятности, была довольна своей жизнью. Но потом письма приходить перестали. Не знаю, случилось это до или после того, как на дом Старки обрушилась беда. Сквайр слег с сыпным тифом, и, ухаживая за ним, мадам заразилась и умерла. Бриджит неотлучно была подле нее, не допуская к ней других сиделок. На ее руках эта прелестная еще молодая женщина испустила дух, на тех самых руках, которые когда-то приняли ее новорожденную. Сквайр поправился, более или менее. Прежней крепости в нем уже не было, и жизнь его больше не радовала. Он и раньше был набожным, а теперь только и делал, что постился да молился. Ходили слухи, будто бы он добивался отмены майоратного ограничения на право распоряжаться своим имуществом, с тем, чтобы завещать его иностранному монастырю, в котором, если бы Господь услышал его молитвы, настоятелем стал бы со временем юный Патрик. Но его усилия пропали в туне из-за строгости английского закона о майорате, тем более, когда дело касалось ущемленных в правах католиков. Сквайру ничего другого не оставалось, как назначить опекунами своего малолетнего сына джентльменов одного с ним вероисповедания. Он подробно расписал, как им надлежит заботиться о душе Патрика, но почти не уделил внимания родовым землям и тому, как надлежит распорядиться ими, пока его наследник не достигнет совершеннолетия. Разумеется, Бриджит не была забыта в завещании. Лежа на смертном одре, Сквайр послал за ней и спросил, что для нее предпочтительнее. Некая денежная сумма сразу или скромное ежегодное содержание? Она без колебаний выбрала первое, поскольку думала о своей дочери, которая после ее кончины сможет унаследовать эти деньги, тогда как содержание исчезнет вместе с нею. Сквайр отписал ей крупную сумму денег и коттедж в пожизненное пользование, а сам отправился в лучший мир с такой готовностью и даже охотой, что ему можно только позавидовать. Молодого Сквайра забрали опекуны, и Бриджит осталась совсем одна. Я уже говорил, что некоторое время она не получала вестей от Мэри. В последнем письме дочь писала, что путешествует вместе с госпожой, англичанкой, вышедшей замуж за важного иностранного сановника, и намекала на собственные радужные брачные перспективы, не называя имени своего жениха, чтобы сделать матушке сюрприз. По своему положению и состоянию, молодой человек, как я впоследствии выяснил, стоял намного выше Мэри. О такой партии девушка могла только мечтать. После этого от дочери не было ни слуху, ни духу. И вот уже мадам умерла, умер и Сквайр, и материнское сердце извелось от тревоги, а навести справки Бриджит было негде. Сама она писать не умела и в прежние годы сносилась с дочерью через Сквайра. Наконец Бриджит пешком пошла в Хёрст, где жил один добрый священник, знакомый ей еще по Антверпену, чтобы тот написал от ее имени дочери. Но письмо осталось без ответа. Писать в никуда все равно, что надеяться докричаться до безмолвной тьмы ночной. Однажды соседи, привыкшие видеть, как Бриджит идет по тропе от коттеджа и после возвращается назад, заметили ее отсутствие. Она ни с кем не водила дружбы, но ее приметная фигура давно стала частью их повседневности, и когда утро за утром ее дверь не отворялась, а по вечерам в окне не загорался огонек, в их неповоротливом сознании забрезжил вопрос. Кто-то попробовал открыть ее дверь, но дверь была заперта. Потом двое или трое, посовещавшись, рискнули заглянуть внутрь через окно без ставней, и только когда отважились на эту крайнюю меру, до них дошло, что Бриджит исчезла из их мирка не вследствие несчастья или смерти, а по собственному умыслу. Все небольшие предметы обстановки, которые можно укрыть от разрушительного действия времени и влаги, были аккуратно уложены в короба. Картину с Мадонной сняли со стены и, по-видимому, куда-то спрятали. Иными словами, Бриджит втайне от всех покинула свой дом и удалилась в неизвестном направлении. Много позже я узнал, что она взяла своего спаниеля и отправилась на поиски пропавшей дочери. Как многие малограмотные люди, она не доверяла письмам, даже если сумела бы их написать и разослать по разным адресам. Зато она верила в силу своей любви, в то, что горячее материнское чувство приведет ее к дочери. К тому же ей и раньше доводилось ездить по чужим странам, и она немного говорила по-французски. Могла объяснить цель своего путешествия, а самое главное, у нее было преимущество ее религии, и она с полным основанием рассчитывала найти приют в монастырских странноприимных домах. Однако крестьяне, жившие вблизи усадьбы Старки, ничего этого не знали. Они не могли взять в толк, куда она подевалась. Их робкое и ленивое воображение не давало ответа, а вскоре они и вовсе забыли думать о ней. Прошло несколько лет, господский дом и коттедж пустовали. Молодой Сквайр жил вдали от родового имения под присмотром опекунов. Усадьба вновь стала превращаться в хранилище зерна и шерсти, и деревенские умники иногда негромко спрашивали друг друга, не сломать ли дверь в заброшенном коттедже, не спасти ли старухина добро от моли и ржавчины, покуда все зазря не пропало. Но смелый порыв угасал от одного воспоминания о ее крутом нраве. Они шепотом пересказывали друг другу предания о непреклонном характере и железной воле Бриджит, и мало-помалу сама мысль о том, чтобы посягнуть на какую-либо принадлежащую ей вещь и тем нанести ей обиду, стала внушать ей суеверный ужас. Они уверовали в то, что живая или мертвая она отомстит обидчику. Однажды Бриджит вернулась, так же неприметно, как и отбыла. Просто кто-то вдруг заметил, что из трубы коттеджа вьется тоненький голубой дымок. Потом, что дверь в дом открыта навстречу полуденному солнцу, а немного спустя еще кто-то увидал, как старая, измученная горем и скитаниями женщина достает воду из колодца, и глаза у нее темные, строгие, точь-в-точь, как у Бриджит Фицджеральд. Но если это и вправду она, то ее, должно быть, опалил огонь преисподней. До того она вся почернела, от страха или от злобы, поди знай. Со временем и другие ее увидали, и кто хотя бы раз заглянул ей в глаза, в дальнейшем старался поскорее отвести свой взгляд, пока она его не перехватила. У нее вошло в обычай постоянно разговаривать с собой, или скорее отвечать самой себе на разные лады, в зависимости от того, чью сторону она в эту минуту принимала. Неудивительно, что отчаянные головы, отваживавшиеся в темный час подслушивать под дверью ее бормотание, твердо решили, что она ведет беседы с нечистой силой. Короче говоря, она, сама о том не подозревая, заработала себе ужасную репутацию ведьмы. Ее спаниель, объехавший с нею вместе пол Европы, был ее единственным другом, немым свидетелем прежних лучших дней. Как-то раз он занемог, и она больше 3 миль несла его на руках, чтобы спросить совета у сведущего человека, который раньше служил у покойного сквайра конюхом и умел выхаживать разных животных. Что уж он там сделал, никому не известно, но песик поправился, и все, кто слышал, как истово она благодарила и благословляла чудесного лекаря, не столько воздавая хвалу Всевышнему, сколько суля своему спасителю удачу и достаток, с подозрением отнеслись к свалившемуся на него вскоре везению. На следующий же год его стадо овец удвоилось, а пажити уродились как никогда тучными. Что же дальше? Году примерно в 1711 один из опекунов молодого сквайра, а именно сэр Филипп Темпест, надумал посмотреть, хороша ли охота в угодьях его подопечного, и в компании 4 или 5 своих друзей приехал в усадьбу Старки с намерением пробыть там неделю-другую. По свидетельствам очевидцев, джентльмены не только поохотились, но и покутили на славу. Из имен гостей до меня дошло только одно – сквайр Гисборн. Тогда он был еще сравнительно молод, хотя успел поездить по свету. Вероятно, за границей он и свел знакомство с сэром Филиппом Темпестом, оказав ему какую-то услугу. А таких, как он, говорят, бузатер, бесстрашный, бесшабашный и беспутный, он скорее искал ссоры, нежели старался ее предотвратить. К тому же он был подвержен приступам раздражительности и в гневе не щадил ни человека, ни бессловесную тварь. А в остальном, по отзывам хорошо знавших его, он был славный малый, если только не напивался, не злился и не досадовал. Ко времени нашего знакомства он сильно переменился. В один недобрый день джентльмены всей компании выехали на охоту, однако, сколько я могу судить, удача от них отвернулась. Во всяком случае, мистеру Гисборну определенно не везло, и, соответственно, он был не в духе. Возвращаясь верхом с заряженным ружьем, как и полагается бывалому охотнику, он вывернул из лесу аккурат напротив домика Бриджит, и тут дорогу ему перебежал маленький спаниель. То ли из озорства, то ли из потребности выместить, на ком попало свое дурное настроение, мистер Гисборн вскинул ружье и пальнул. Уж лучше бы он вовсе разучился стрелять, чем сделал тот роковой выстрел. Пуля достала миньона, и на его пронзительный визг Бриджит выбежала из дому и увидела, что произошло. Она схватила миньона в охапку и, плотно сжав губы, осмотрела рану. Несчастный пес поднял на нее большие блестящие глаза, слабо вильнул хвостом и лизнул ей руку, уже красную от крови. Мистер Гисборн насупился, ощутив что-то вроде раскаяния. «Не нужно было выпускать собаку мне под ноги. Разбегался по чужим угодьям, шельмец». Не успел он договорить, как миньон вытянул лапы и затих на руках у Бриджит. любимец, ее пропавший Мэри, единственный и верный друг, который все последние годы делил с ней и странствия, и печали. Она встала на пути у мистера Гисборна, и он нехотя обратил на нее свой угрюмый взор и заглянул в ее почерневшие, ужасные глаза. «Кто меня обидит, тому счастья не видать», — сказала она. «Пусть я одна в целом свете и некому заступиться за меня, но тем вернее услышат мои молитвы святые угодники на небесах. Услышьте же меня, благословенные! Услышьте, как я призываю беду на голову этого дурного, жестокого человека. Он погубил единственное существо, которое любило меня и которое я любила всем сердцем, бессловесную Божью тварь. Накажите его, святые угодники! Пошлите на его голову страшное горе. Он мнит, будто я беззащитна, ибо одинока и бедна, но не за таких ли, как я, вступается небесное воинство?» «Ну, полно, полно!» — оборвал он ее, немного смущенный, немало не оробевший. «Вот тебе крона. Купишь себе другую шавку, бери, и хватит проклятий. Я не боюсь твоих угроз». «Не боишься?» Она еще на шаг приблизилась к нему и перешла с гневного крика на шепот, от которого сын егеря, сопровождавший мистера Гисборна, вжал голову в плечи. «Ну так знай, ты увидишь, как существо, которое ты любишь больше всех на свете, и которое одно в целом свете любит тебя, человеческое существо, но такое же безгрешное и преданное, как мой бедный, загубленный тобой миньон, да, ты увидишь, как это существо, напрасно моля о смерти, ибо смерть была бы для него благом, превратится для всех в неописуемый богопротивный ужас. Да будет так во искупление пролитой тобой крови. Услышьте же меня, святые угодники, и помогите той, у кого нет иных заступников, кроме вас». Она вскинула вверх правую руку, и несколько капель с ладони, мокрой от крови миньона, попало на костюм ее обидчика. «Зловещий знак», — подумал про себя его юный провожатый. Но хозяин его только рассмеялся коротким, натужным, презрительным смехом, пришпорил коня и поскакал в усадьбу. Однако, прежде чем проститься с юношей, мистер Гисборн протянул ему золотой и попросил отдать его старухе. «Парень не на шутку испужался, как сказал мне много лет спустя, и, воротясь к коттеджу, долго топтался снаружи, не решаясь войти. Потом осторожно заглянул в окно и в неверном свете огня в очаге увидел Бриджит. Она стояла на коленях перед образом Богоматери Святого Сердца. Между ней и Мадонной лежал мертвый миньон. Судя по ее позе и простертым к Богоматери рукам, она исступленно молилась. Парень еще больше струхнул и просунул золотой в щель под дверью. На следующий день золотая монета была выброшена на помойную кучу. Там она и осталась. Никто не посмел притронуться к ней. Меж тем мистер Гисборн, испытывая отчасти любопытство, отчасти неловкость, решил ради собственного спокойствия спросить у сэра Филиппа, кто такая эта Бриджит. Разумеется, имени ее он не знал и мог лишь дать ее словесный портрет. Сэр Филипп только пожал плечами. Однако старый лакей, снова нацепивший свою ливрею по случаю приезда господ, мерзавец, которого Бриджит в свои лучшие времена не однажды спасала от увольнения, поспешил проявить осведомленность. «Ваша милость изволит говорить о старой ведьме. Бросить ее в воду ни за что не потонет, помяните мое слово. Давно пора испытать ее водой. Как есть ведьма, это Бриджит Фицджеральд». «Фицджеральд!» — разом воскликнули оба джентльмена. Первым нашелся сэр Филипп. «Никаких испытаний водой, Дикон, чтобы я этого больше не слышал, помилуйте. Это должно быть та самая женщина, о которой бедняга Старки просил меня позаботиться. Но когда я был здесь в последний раз, она уехала, и никто не мог сказать, куда. Завтра же схожу проведать ее. А ты, милейший, заруби себе на носу. Ежели кто обидит ее или еще раз назовет ведьмой, даром ему это не сойдет. Я привезу сюда своих гончих и пущу их по следу болтливого плута. Уж они ему спуску не дадут, затравят, как лисицу. Так что думай наперед, когда говоришь о верной служанке своего покойного лорда». «Вы не знаете, была у нее дочь?» — после долгого умолчания спросил Гисборн. «Не знаю. Хотя, да, кажется, была. Служила у мадам Старки личной горничной или камеристкой. Назовите, как хотите». «Позвольте сказать, ваша милость», — вмешался пристыженный Дикон. «У миссис Бриджет точно была дочь мисс Мэри, только она уехала за границу, и от нее давно уже нет ни слуху, ни духу. С тех пор ее мать в уме-то и повредилась, как все говорят». Мистер Гисборн прикрыл глаза ладонью. «Нехорошо, что она прокляла меня», — пробормотал он еле слышно. «Ее проклятие может иметь силу, и ее, и больше ничье». Потом, словно опомнившись, он громко произнес слова, оставшиеся для присутствующих загадкой. «Но нет, не может быть!» И велел принести кларета. После чего все джентльмены, включая его самого, устроили веселую попойку.